Компания «Сидиком» представляет новейшую серию аудиокниг бестселлеров самых популярных жанров. Подробная информация и полный каталог новых аудиокниг на сайте www.sidicom.ru. Звуковое обеспечение проекта — студия Sound Service, www.soundservice.ru.